«Без меня не можете творить и ничего же», — сказал Господь. «Лазарь не может воскреснуть сам. Но человеком это невозможно, Богу же все возможно». Эту идею несет в себе с твердостью Соня. Но Раскольников очень долго противится этой истине. Он почти ненавидит Соню, которая призывает его на путь покаяния. А она не торопит его и не принуждает ни к чему. Потому что, как сказано в Писании, любовь долго терпит. И именно любовь, в которой всегда есть отсвет Божьего света, отмораживает его для покаяния. Богу все возможно, и все происходит мгновенно, вдруг. Исследователи отмечали знаменитое «вдруг» у Достоевского. Это «вдруг» в его мировидении идет от Писания, и это несомненно, ибо многое важнейшее происходило в священной истории «вдруг», как всякое истинное чудо Божие, как проявление воли Божией. Ведь и Лазарь воскресает именно «вдруг», по одному лишь короткому велению Христа. Лазарь воскрес. Раскольников воскрес. Автор пишет, он воскрес, и он знал это, чувствовал вполне всем существом своим. Но воскресение Раскольникова воскрешает и Соню, потому что она тоже грешница, переступившая черту, хоть и жертвуя собой. Она с самого начала сознавала свой грех и свое недостоинство, и также нуждалась в помощи для очищения от греха, и терпеливо ждала. Раскольников едва ли не сразу ощутил свою неразрывность с Соней и в грехе, и в жажде очищения. Его любовь становится залогом спасения и для нее. «Их воскресила любовь», — пишет Достоевский. «Лазарь воскрес». И это воскресение означало возвращение в состояние до преступления, до переступания вот той невидимой черты Божьей правды. Впереди же его ожидал еще долгий путь. Но тут, пишет Достоевский, уже начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новую, доселе совершенно неведомой действительностью. Но здесь повествование прерывается. Иная судьба и иной исход у Аркадия Ивановича Свидригайлова. Иное преступление и иное наказание. Свидригайлов, вообще-то, это двойник, но одновременно антипод Раскольникова. Они оба чувствуют взаимную близость, чувствуют это внутренне. «Между нами есть какая-то точка общая», — говорит Свидригайлов. «Давеча, как я вошел, тут же и сказал себе, это тот самый и есть». Он выразил это не вполне внятно, но Раскольников очень хорошо понял его. Тут внутреннее ощущение некой угадываемости натуры иного человека по хотя бы частичному совпадению с ним. Раскольников также видит себя в Свидригайлове. Это пугает его, вызывает омерзение к себе или к своему отражению в другом. Он ненавидит Свидригайлова и ненавидит себя. Они оба преступники, они оба уже за чертою, это их объединяет. Но все же между ними как будто больше различий, нежели сходства, потому что Раскольников нищий, а Свидригайлов богат. Раскольникова выслеживает полицейский следователь, а Свидригайлов чист перед законом. Раскольников переживает адские мучения, а Свидригайлов абсолютно спокоен. Узнавший о преступлении Раскольникова, Аркадий Иванович духом не возмутился. Ну, убил так убил, дело житейское. Идея «цель оправдывает средства» ему весьма нравится. О совести он рассуждает так, что это две вещи несколько неопределенные. Теперь все помутилось. То есть, впрочем, оно и никогда в порядке-то особенном не было. Раскольников одинок, а Свидригайлов успел обзавестись молодой невестой, что ему слишком соблазнить, но он уже Раскольникову даже о не вполне скромных вещах начинает рассказывать. Обстоятельства существования Свидригайлова можно выразить таким просторечным оборотом. «Живи, не хочу». А оказывается, что он именно не хочет, он перестает жить. Он уходит из жизни добровольно. А вот Раскольникову незадолго до самоубийства своего он признался. «Сознаюсь в непростительной слабости, но что делать? Боюсь смерти, не люблю, когда говорят о ней». Так он с отвращением отметает вопрос, мог ли бы он застрелиться. и стреляется вскоре. Стреляется с холодным спокойствием. Если все же боится, то зачем же отдает себя вот этой смерти? Значит, есть нечто более ужасное для него, когда и страх смерти сумел перебороть. Марфа Петровна посещать изволит. С кривой улыбкой признается он Раскольникову. Марфа Петровна, убитая им жена. Прошло время готических романов, так их называли, романы ужаса с откровенными призраками, такими окровавленными. Теперь все происходит буднично, чрезмерно прозаически, но оттого, может быть, еще более жутко. Вошла в дверь. «А вы, — говорит Аркадий Иванович, — сегодня за хлопотами забыли в столовой часы завести? А часы эти я действительно все 7 лет каждую неделю сам заводил. А забуду, так всегда, бывало, напомнит». А ведь Марфу Петровну в это время уж и похоронить успели, а вот напомнила. Вот откуда подкрадывается возмездие Свидригайлов, не может не предчувствовать ужасающего развития подобных видений, явно бесовскую природу имеющих. Состояние у Свидригайлова беспросветно болезненное, а ведь бесу надо одного – подтолкнуть грешника к безнадежному отчаянию. И он использует душевное состояние человека. Самоубийству Свидригайлова предшествует его сон, неразличимый с явью. Сон, наполненный достоверными мелкими подробностями и не мнящимися, а как бы подлинными ощущениями. Ему снится, будто он подбирает в коридоре гостиницы ребенка, и он с ужасом вдруг видит, что этот ребенок, 5-летняя девочка, порочна. Но ведь дети – вечный символ чистоты и невинности, ибо таковых есть Царство Небесное, как сказано в Евангелии. Сам Свидригайлов признается перед тем в своей любви к детям. Может быть, единственное – это незамутненное в нем чувство, и поэтому порочность ребенка не может не ужаснуть его, это уже мистический ужас. Но ведь порочен не ребенок, ребенка не существует, он лишь плод воспаленной фантазии Свидригайлова, человека насквозь развращенного, испорченного до мозга костей. Свою растленность он проецирует в реальность, поэтому в его видениях и рождаются вот эти пугающие его призраки. Мрак души Свидригайлова выявился в его предположении о вечности. Нам вот все представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное, да почему же непременно огромное? А вдруг вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, этак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится. А почем знать, может быть, это и есть справедливое, и знаете, я бы так непременно нарочно сделал. Кстати, мы можем сказать, что здесь единственная, может быть, во всей истории человечества попытка представить себе вечность без Бога. Это ведь сродни представлению о погребении заживо и погребению в дурной бесконечности времени. Именно во времени вечность есть обозначение горнего мира, самоприсущее ему свойство. А здесь время, бесконечно тянущееся, это вечность без Бога. Представление Свидригайлова поэтому есть кощунство, хула на духа, непрощаемый грех. Трудно вообразить нечто более отталкивающее, наводящее ужас. Здесь пустота абсолютная. Адские мучения, образ которых живет в обыденном сознании, все-таки составляют какое-то содержание, а у Свидригайлова ничто – беспредельное, внепредельное. В сопоставлении с этим ничто – вдруг по-новому раскрывается смысл слов Раскольникова, рассказывающего Соне о собственном озлоблении, затворничестве, в темной и низкой своей конуре, куда он забился, как паук, и где намечтал себе идею убийства по совести. Так раскрывается инфернальное родство двух героев романа. Но если для Раскольникова путь к воскрешению не закрыт, то Свидригайлову он представляется невозможным или связанным с такими терзаниями, что предпочтительнее самоубийство. Его изначальное нечувствие к греху не должно никого обманывать. Просто ему потребно гораздо большее время, чем многим прочим, для обретения ведения от неизбежности душевной муки. И он чрезмерно погряз в безверии, слишком пребывает во власти бесовской, чтобы надеяться на какой-либо иной исход, кроме добровольной смерти. А ведь в Свидригайлове были ростки того доброго, что могло бы стать залогом его спасения. Он представляется долгое время рассудочным себелюбцем, соблюдающим лишь свою выгоду. Но ведь он вдруг совершает действия, совершенно не укладывающиеся в схему разумного эгоизма. Так он заботится о сиротах Мармеладовых, не с небрежением заботится, а с отчаянием, обеспечивая верное сохранение оставляемых для них денег. Ну а так вот рассудочно-то подумать, зачем это ему, который уже решился на самоубийство? Или другое, он отпускает Дуню, ради которой он прежде всего явился в Петербург. Наконец, он способен ужаснуться растленности мира, отразившейся для него в порочности приснившегося ему ребенка. Чтобы так остро воспринять подобный образ, надо все-таки иметь в душе хоть осколочек высокого идеала, иначе любая безнравственность неизбежно должна приниматься за норму. Да, можем мы сказать, возможный для Свидригайлова путь к спасению был бы несопоставимо мучительнее, чем у Раскольникова. Но без опоры на веру совершить такое невозможно. А вера-то им была утрачена. Это и утвердило его самоубийство. Достоевский ставит проблему конфликта человека в человеке со злом, в котором лежит мир. И исследует все возможные попытки разрешения и преодоления этой коллизии, истинные и ложные. Истина в соне. Раскольников предлагает ей хотя бы чисто умозрительно решить проблему мирового зла, ну, в частном, разумеется, проявлении посредством волевого действия. Представьте себе, Соня, что вы знали бы все намерения Лужина заранее, знали бы, что через них погибла бы совсем Катерина Ивановна, да и дети. Вы тоже в придачу. Полечка также, потому что ей та же дорога. Ну вот так. Если бы вдруг все это теперь на ваше решение отдали, тому или тем жить на свете, то есть Лужину ли жить и делать мерзости, или умирать Катерине Ивановне. То есть как бы вы решили, кому из них умереть? Я вас спрашиваю. Вопрос этот жестокий. Раскольников провоцирует Соню признать хотя бы отчасти справедливость его убийства. Убийство, несомненно, вредной старушонки. И признать справедливость такого способа борьбы со злом. Он побуждает ее к молитве бесовской, да будет воля моя. Ну, хотя бы в мечтаниях, но все-таки моя. Соня же отвечает с отвращением. И то, что только и может она ответить из чистоты своей веры. Да ведь я Божьего промысла знать не могу. К чему такие пустые вопросы? Как может случиться, чтобы от моего решения зависело? И кто меня тут судьей поставил? Кому жить, кому не жить? Соня, можем мы сказать, знает иную молитву, да будет воля твоя, и другой знать не хочет. Она обращается именно к Божьему промыслу. Вопрос о мировом зле не может быть решен в отрыве от осмысления промыслительного действия в мире Божьей воли. А поскольку промысл действует всегда только во благо, но не во благо мирское, а во благо спасения, то и зло должно быть оценено не с позиции житейского благополучия, комфорта, прогресса и прочего, но в пространстве движения человека ко спасению при благодатной помощи промысла. Зло есть то, что отвращает от спасения, добро, что содействует спасению. Промысл Божий – абсолютное добро. Бесовские деяния – абсолютное зло. Но промысл может осуществляться через скорби и лишения, а бес может соблазнять любыми земными сокровищами. Человек же, мирским своим разумением, может воспринимать бесовское благополучие как добро, скорби и страдания как зло, то есть все вывернуть наизнанку и бороться с добром, в котором увидит зло для себя, и потворствовать злу, воспринимаемому как благо. Раскольников и руководствуется этой изнаночной логикой. Соня в смирении своем полагается только на промысл, ибо бессознательно чувствует, человек слишком готов ошибиться в своем восприятии доброго и злого. Для гордого рассудка невместимо, что в подобном смирении, в немощи такой, человеку требуется несопоставимо более силы внутренней, чем в активном проявлении своей вольной гордыни. Проблема зла решается, по сути, очень просто. Признанием, что зла как такового и нет вовсе, и сами бесовские соблазны действуют промыслительным попущением Господним, также во благо нашего спасения. Зло есть то в человеке, что препятствует пониманию этого. Бороться со злом необходимо в себе самому. Возносящий славу Господу за скорби свои побеждает зло.